Глава 20. Сейлан. «Вот ведь неугомонная!» — негромко прошипела Нинни, наивно полагая, что ее никто не услышит. «Что ей на месте не сидится?» «Дорогая, это ведь наша дочь!» «Сил на нее больше нет!» — дернула женщина рукой, освобождаясь от прикосновения мужа. Я обвел грозным взглядом присутствующих, подозвал к себе Кыша, который выглядел так, будто ему обухом ударило по голове, и направился прочь, собираясь отправиться на поиски девушки. Стоило питомцу сесть на мое плечо, со мной поравнялся Адриан, а затем подоспел Энриар. «Что будем делать?» — спросил последний. «Велика вероятность, что девушка просто вышла прогуляться, а наш любимый горгул снова приукрасил действительность». «Нет, ваше высочество, как я могу? Я верой и правдой служу вам, никогда не вру, вот вам клык. Говорю же, уснула, когда проснулся, в башне никого не было, никогошеньки!» Я быстрым шагом двигался к выходу. Сзади слышался топот ног, как будто кто-то еще из семейства Актар решил примкнуть к поиску пропавшей девушки. Вот только меня ничто не волновало сейчас, кроме спасения Снежи, образ которой не покидал сознание. Вкус ее губ... Тепло руки, манящая улыбка, заразительный смех и милое, в чем-то наивное очарование. «Мне вот что интересно, каким образом ты уснул?» Адриан задался вопросом, который пришел и в мою голову. «Ты можешь не спать несколько суток подряд». «Бездна попутала, не иначе, ваше высочество. Я в оба глаза присматривал за своей целью, а потом раздался ужасный звук, и меня свалило». «Какой еще звук?» — уточнил я, на ходу набрасывая на плечи зимний плащ. Погода была не лучшей. За ночь намело много снега, выросли высокие сугробы, и слуги не успели расчистить дорожки. Пришлось применить магию, чтобы беспрепятственно добраться до злосчастной башни, возле которой постоянно что-то происходило. Хотя нет, тут дело не в постройке. «Противный, от которого уши отваливаются», — рассказал Кыш. «Я свои чуть не потерял, честное слово. Лучше вам не слышать этого звука. А еще голос. Ужаснее голоса на свете нет». Я, как его услышал, сразу свалился. Вот сразу-сразу. «С этой Снежей постоянно какие-то проблемы», — подметил Адриан. «Ты аккуратней со словами. Все же она моя избранница», — толкнул брата в плечо Нриар. «Избранница?» — усмехнулся второй сын. «Если так, то почему ты ночью...» Он не успел договорить. Мы добрались до башни и увидели, что она была наполовину заметена снегом, словно он нарочно слетался к этому месту, будто призванный магией. Неужели это проделки колдуна, о котором говорила девушка? Зря я ее одну оставил. Не то чтобы Кыш был безобидным питомцем, он мог дать хороший отпор, ведь на него при желании не влияла магия. Но проследить за Снежей лично теперь казалось самым правильным из всех вариантов. Я побоялся остаться с ней наедине, потому что было трудно удержаться от соблазна, но мог бы побыть рядом и наблюдать из тени. Что за странные мысли? Я король. Где это видано, чтобы повелитель драконов целую ночь сторожил башню, в которой была заточена девушка? Прекрасная, тут без сомнений, однако даже не моя избранница. Мой зверь недовольно зашевелился. Обычно я прислушивался к нему, доверял своим инстинктам. Но сейчас упорно не принимал очевидное. Поступал вразрез своим желанием, а все из-за сына, точнее, из-за надежды, что он остепенится благодаря Снеже. Злость вспыхнула в сознании. Снег вокруг зашевелился и разом поднялся в воздух. «Эй, отец, ты чего?» — насторожился Адриан. «А ты еще не понял?» — насмешливо поинтересовался Нриар. Я оставил их позади и пошел прямо на эту белую стену. Снежинки расступались передо мной и смыкались за спиной. Парили вокруг, образуя плотную завесу. Я ни на что не обращал внимания, просто шел к башне, из которой исчезла девушка, которая так сильно меня привлекала. Вскоре из белой мглы выступило темное здание. По мысленному приказу передо мной распахнулась дверь. На миг показалось, что я услышал женский вздох, но я отмахнулся. Откуда? Решительно направился по ступеням вверх и вскоре добрался до той самой комнаты, в которой с упоением целовал девушку, которой здесь уже не было. Огляделся. Мебель стояла на месте. Лишь возле окна виделся наметенный сугроб. Было темно и неестественно холодно. Я приблизился к белоснежной куче и прислушался к ощущениям. Не сразу, но все же уловил следы магии. Она была чужой, притом очень сильной и разрушительной. Вряд ли принадлежала самой девушке. Я сразу отмел эту мысль, но после задумался. Ведь, по сути, понятия не имел, какой у Снежи дар и что она умела. «Ненавижу этот запах», — сообщил сидящий на моем плече горгул. «Я его боюсь». «Какой запах?» «Вот этот», — указал он крылом на дальнюю стену, и я присмотрелся к ней. «Мне от него страшно». А вот это немаловажный нюанс. Мой питомец ничего не боялся. Он готов был лбом прошибить любую преграду, при этом не забывая ворчать, какой толстой ее сделали, раз приходится столько об нее биться. Но сейчас горгул испытывал страх. «Расскажи поподробнее об этом запахе». Я направился к стене и присмотрелся. Попытался различить нечто пахнущее, поглубже втянул носом воздух, чтобы уловить эти пугающие кыши нотки. Нет, не получалось, словно ничего не было, пустота. «Он темно-серый», — сообщил Кыш. «Запах?» «Да, Ваше Величество, темно-серый запах». «У запахов нет цветов», — сообщил только что вошедший Адриан. Он деловито осматривался, смахивая прилипшие к одежде снежинки. «А у этого есть», — упрямо сообщил горгул. «Он особенный. Запомнился с детства, я ничего не видел, когда упал за гнездо, но почувствовал его, черно-серый, как дым». Кыш потоптался на моем плече, будто сильно нервничая. Мы с сыном переглянулись, когда в комнату ввалился Нриар. Недовольно отплевываясь от снега, он смахнул его с волос и проворчал. «Ты еще плотнее стену сделать не мог? Не пробраться!» «Так не старался бы», — ответил я и снова сосредоточил внимание на стене, на которой не замечал совершенно ничего необычного. «Но ведь должно быть. Или я не туда смотрю? Может, просто не так?» Настроив звериное зрение, удалось различить мелкие крупинки в вертикальной поверхности, но заметить что-то особенное не вышло. «Король изволит гневаться», — усмехнулся Нриар. «А ты слишком весел для того, чья избранница исчезла», — осадил я. «Да все будет нормально», — беспечно отмахнулся сын. «Скоро вернется. Не знал, что девушки любят внезапно исчезать и также внезапно появляться. Считают, что, заставляя мужчин беспокоиться, сильнее привязывают к себе». Я издал гортанный рык. Сократил между нами расстояние и, подхватив Нриара за шиворот, приподнял над землей. «Для тебя все это шутки». Не знаю, что именно он рассмотрел на моем лице, однако вмиг стал серьезным. «Ладно, ладно, это не шутки», — поднял он руки. «Доволен?» Я разжал пальцы, и сын отпрянул, закашлялся и даже шею потер, будто ему было больно. «Ничего, не хрустальный». «Да что с тобой происходит?» — в недоумении спросил Адриан. Я подарил ему тяжелый взгляд и снова вернулся к изучению стены. Снял с плеча Кыша, поднес его к деревянной поверхности, как вдруг питомец начал вырываться, закричал не своим голосом и лихорадочно захлопал крыльями. Я наклонился к месту, которое повергло моего питомца в панику, и снова втянул носом воздух. Пусто, совершенно ничего нет. «Спасите, убивают!» — верещал Кыш. «Всех убивают! Я не хочу, я не могу! Он за всеми нами придет!» Пришлось отпустить горгула, и тот торопливо взлетел под потолок. Я же снова сосредоточился на ощущениях, в то время как в комнате потихоньку стало прибавляться народу. Сначала появилась Нинни с мужем, а за ними пожаловали несколько девушек. Последние загалдели, обступили принцев и, перебивая друг друга, задавали полные напускной тревоги вопросы. Но при этом не забывали кокетливо посматривать на моих сыновей. Стало ясно, что никому из сестер до Снежи не было дела. «Вы найдете мою дочь!» — заламывая руки, запричитала Нинни. «Я так за нее переживаю. Случилось что-то нехорошее, да? Она никогда не покинула бабашню. Это ее любимое место». «Тише, не расстраивайся так, дорогая!» Господин Актар потянул к себе женщину, но та ловко высвободилась и прильнула ко мне. «Ваше Величество, вы поможете нам? Мы будем вам очень благодарны, а к Снеже приставим охрану, чтобы больше никто не смел причинить ей вреда. Ох, бедная моя девочка!» «Тихо!» — не выдержал я, гневно осматривая присутствующих. «Пошли прочь!» «Но как же так? Мы волнуемся!» «Да, Снежа наша сестра!» «Мы можем чем-то помочь, мы очень способные», — промурлыкала одна из девушек Нриару, стараясь впечатлить принца. «Я не ручаюсь за жизнь того, кто посмеет остаться», — вырвалось у меня с грудным рычанием. Семейство Актар в панике зашевелилось. Девушки метнулись к выходу и начали исчезать в дверном проеме одна за другой. За ними полетел Кыш, приговаривая, что не хочет участвовать в этом ужасе. «Не люблю все эти запахи. Они мне не нравились еще в детстве. Сейчас еще хуже стали. Темно-серый дым, как тот, который окутал гнездо. Не хочу, мне не надо». «Кыш!» — нахмурившись, позвал его. «Да, ваше величество!» — закатив глаза, простонал Горгул и вернулся ко мне. «Гнездо? Ты запомнил этот запах, когда разорили твое гнездо?» «Разорили? Ваше величество, его уничтожили. Я один остался. Сражался, как храбрый воин, и прогнал того колдуна. Укусил его так сильно!» «Да ты просто спрятался!» — иронично вставил Нориар. Питомец обернулся, явно собираясь ответить нечто не самое умное, но у меня закончилось терпение. «Что ты еще помнишь с того случая?» «Человека, колдуна, в белом. Хотя зачем носить белое в пещере, где живут горгулы? Это глупо. Логично одеться в темные цвета, чтобы грязь была не так заметна». «Не отвлекайся». «А я не отвлекаюсь, потому что черный цвет лучше подходит...» «Кыш, что ты еще запомнила о колдуне?» «Запах дыма, взгляд очень злой и тяжесть». «Тяжесть?» — переспросила Адриан, закрыв дверь за последней представительницей семейства Актар. «Невкусная тяжесть, да-да, как паутина, липкая и некрасивая». Сыновья переглянулись. Я набрал побольше воздуха в легкие, сжал кулаки, поскольку это описание напоминало древнюю магию, запечатанную много веков назад. Ибо она была губительна не только для того, кто ей пользовался, но и для всего мира. Предоставляла немыслимые возможности, однако высушивала самого человека, потому что его жизненные потоки становились самим источником. С драконами такого не случалось, однако мы не могли ей пользоваться. Мы стихийники. Эта же магия лежала в основе мироздания. Я обернулся к стене и сосредоточился на том, что невозможно увидеть, но можно почувствовать. Дотронулся силой, почувствовал нити, как если бы они оказались настоящей паутиной, и потянул за них, резко, призывая того, кто их создал. Миг, и передо мной появился мужчина с густой бородой, а горгул закричал не своим голосом. «Снова? Нет! Помогите! Убивают!»